Холодный очень, теплый и горячий. О чем идет в отрывке этом речь? Господь поставил главную задачей спасение дать и от греха сберечь. Холодный, весь опутанный грехами, его не тронет Божья благодать. Он ходит сатанинскими путями, и вечности удел его страдать. Хоть теплый не считал себя греховным и с грешником в собрании не сидел, всегда ходил путем широким, ровным. Для Господа дел добрых не имел. Иное дело тот, кто был горячий. Он Богу доброй совестью служил и жизнь свою не представлял иначе, ее на Божье дело положил. С надеждой светлой ждем мы суд Господний. Придет Господь, пробьет последний час, и Он предложит место в преисподней, сказав для многих: «Я не знаю вас». Аминь.